Глава 24. Отделаться от девицы оказалось куда сложнее, чем мне представлялось. Мартина, Гиселла и Стефани дружно и наотрез отказались возвращаться в родной городок. К моему вящему изумлению, местрис Вайн их поддержала. «Им там жизни не дадут», — грустно пояснила гадалка, когда три неудавшиеся невесты устроились за столом на завтрак. Места было мало, стульев нашлось всего три, потому мы с местрис Вайн дружно сделали вид, что очень заняты на кухне. Я и правда не могла отойти от плиты, жарила оладьи, виртуозно переворачивая их в воздухе. Великовозрастные дети глазели на представление, открыв рот. Хозяйка дома и та засмотрелась. «Они же уехали к женихам», — шепотом продолжила она, когда стопка политых маслом и сиропом пышных оладушек перекочевала на стол, и юные дамы налетели на угощение, как стая голодавших гиен. «Представь, вернуться ни с чем, опозоренные и отверженные. Их засмеют в лучшем случае». «Их же не успели? Того этого?» Недоуменно промямлила я. Местные реалии, несмотря на год, прожитый в пансионе, с трудом укладывались в голове. «А кому они это доказывать будут?» Невесело хмыкнула местрис Вайн. «Даже с заключением доктора об их невинности слухи пойдут. А городишко маленький, желающих взять их замуж не найдется точно. Так и сгинут старыми девами. Я им такой судьбы не желаю, а ты?» «Нет, конечно», — покривила душой я. «По моему скромному мнению, учитывая шовинизм и зашоренность здешних мужчин, лучше уж одной куковать, но опять же, общественное мнение со мной не согласится. Счастье женщины в замужестве и детях — это любой дурак знает. Так что мы поселились у местрис Вайн вчетвером. Временно, но, как опять же всем известно, нет ничего более постоянного. Девушек, как ни странно, удалось вскоре пристроить на работу. Стефани в булочную по соседству. Там всегда требовались руки, особенно растущие из нужного места. Мартина принялась плести кружево. В ателье тонкие ровные полосы белоснежной нитяной пены забирали по довольно приличным ценам за моток. А Гиселла меня изрядно удивила и порадовала, пристроившись в букинистический магазин. Рядом располагалась городская библиотека, и я планировала частенько наведываться к подопечной в гости, поглядеть, как у нее дела, а заодно прошерстить ассортимент. Конечно же, продавать или каталогизировать книги девушке никто не доверил. Ее должность лишь по документам значилась красиво. Ассистентка букиниста. На деле же бедняжке приходилось целыми днями бродить по лавке с метелкой и бережно стряхивать пыль с полок. Ну, хоть так. Местрис Вайн открыла для нас заколоченный годы тому назад чердак. Немного примененных мною втихаря очищающих и изолирующих заклинаний, и помещение стало вполне жилым. Туда поставили рядочком четыре кровати, притащили от старьевщика тумбочки и шкаф. Последний пришлось гордо воткнуть прямо посреди импровизированной спальни. Иначе по высоте не проходил. Соседки какое-то время посудачили о неожиданной оживленности в странноватом доме гадалки, но вскоре переключились на гуляющую дочку мясника и забыли про гостей. Первые ночи на новом месте я просыпалась в холодном поту и вылезала из постели, чтобы обновить сигнальные нити на окнах и дверях. Но искать нас никто не торопился, и я понемногу успокоилась. А потом и осмелела окончательно. Деятельность местрис Вайн вызывала во мне живейший интерес. Сама по себе женщина, бросившая вызов устоям, не побоявшаяся стать гадалкой и ведьмой в мире, где магичек запечатывают, заслуживала уважения. А уж когда я выяснила, что у нее нет ни капли магии... «Будь я одаренной, разве прозябала бы в нищете?» Грустно поджав губы, она обвела рукой скромную гостиную, по совместительству зал для приема посетителей. «Выскочила бы замуж за мага, горе б не знала». «Утверждение спорное, но не лишенное логики». Пробормотала я себе под нос и громче добавила. «Вы не будете против, если я кое-что предложу?» Так у входа появился тяжелый занавес, преграждавший путь и окончательно приглушавший дневной свет. Столик со стулом для ассистентки-гадалки и несколько других, скрытных, но не менее эффектных атрибутов. Магию я не использовала принципиально. Не хотелось забыть то, чему меня учили в прошлом мире. Если я теперь могу проделать то же самое, лишь шевельнув пальцем, это не повод расслабляться и выбрасывать наработанные навыки. Визит гадалки превратился в своеобразный торжественный ритуал. Если раньше к ней приходили от отчаяния и безнадежности, желая утешиться сомнительным знанием потенциально радужного будущего, то теперь это стало модным, щекочущим нервы развлечением. Стоимость, соответственно, пропорционально возросла. Даже если бы у местрис Вайн мелькнула когда-нибудь мысль попрекнуть жиличек куском хлеба и постелью, теперь у нее просто не было для этого повода. Протертые ветхие кресла постепенно заменили новые, обитые бархатом. Плотные занавеси в тон. Шелковые обои на стенах с мелкими звездами, вшитыми серебристой нитью. Дела наши пошли в гору. Мы уже подумывали прикупить домик неподалеку, чтобы переоборудовать все здание под салон и разнообразить услуги. Кроме гадания Таро, сеансы кармической терапии, снятия венца безбрачия. Да мало ли, какие еще оккультные услуги можно предложить неизбалованным развлечениями аборигенам. И тут к мистрис Вайн явился неожиданный посетитель. Табличка на двери, тоже мое нововведение, обозначала рабочие часы от полудня до 9 вечера. Но поскольку далеко не все умели читать или знали цифры, периодически кто-нибудь ломился и в неурочное время. Приходилось выходить и объяснять на пальцах, когда можно, а когда нельзя. Вот и сейчас, заслышав громоподобный стук в дверь, колокольчик гость от чего-то предпочел проигнорировать, я быстро обтерла руки о фартук, сдернула его с комков и, накинув наспех кружевную мантилью на голову, поспешила к дверям. Мне постоянно повсюду мерещились преследователи, потому бдительности я не утрачивала. Лицо скрывало тщательно, в ближайших магазинах меня и вовсе путали с мистрис Вайн, поскольку одевались мы практически одинаково. Слух о том, что у гадалки теперь есть помощница, бродил, но вяло. Поводов для громких сплетен мы не давали, а раздуть тайну на пустом месте для нашего бизнеса очень даже полезно. Чем загадочнее гадалка, тем вернее ее предсказания. «Мы закрыты, прошу зайти позднее». Выпалила я заготовленную фразу, но продолжение про расписание застряло у меня в горле. На пороге стоял мой преследователь из пансиона, тот самый дознаватель. Мейстер Уинтроп, кажется. Я про него за делами и заботами, признаться, почти успела забыть. В самом деле, когда ты сбегаешь из борделя, а после мечешься по городу, пытаясь заработать кусок хлеба и пристроить юных девиц на нормальную работу, где им не полезут под юбку в первый же день, как-то не до воспоминаний. А тут вдруг вспомнился разом. И как супружеством угрожал, и как запечатывать сходу собрался. Все промелькнуло перед глазами в доли секунды, и я не сразу поняла, что он еще имеет наглость что-то говорить. К сожалению. Закончил он фразу, которую я пропустила мимо ушей. Мои глаза выпучились. Куда той сове? Хорошо под мантильей не видно. Неужели нашел? Как? И чего он хочет-то? Мы закрыты. Тупо повторила я, кося под дурочку. Привычный местным образ глуповатой служанки сработал и в этот раз. Дознаватель вздохнул и терпеливо повторил. Прошу сделать для меня исключение. В иное время я занят, но консультация гадалки мне бы не помешала. Нужен совет профессионала, а мои подчиненные в карты играют только честно, к сожалению. И не слишком умело. Подумав, добавил он. Местрис Стар — гадалка, а не шулер. С достоинством выпрямилась я. Да-да, у моей нанимательницы и псевдоним имелся. Все как полагается в приличных домах. Я вовсе не обвиняю местрис Стар в жульничестве. Вежливо возразил Уинтроп, не теряя выдержки. До меня доходили слухи, что она ловко обращается с картами. Вот и хотел попросить ее дать мне пару уроков, вот и все. Он переступил с ноги на ногу, и я поняла, что затягивать нельзя. Либо я сейчас должна его послать, дознавателя, ага, чтобы он с ордером вернулся и нам все вверх дном перевернул. Либо пора впускать почетного гостя в дом и дать ему, что он хочет. Выбора особого нет, как всегда. Проходите. Тяжко вздохнула я, про себя прикидывая, кто именно из клиентов мог на нас донести. Трюком с картами учила мистрис Вайн я. Ничего особенного. Эффектное перетасовывание веером, исчезающий в рукаве и вновь появляющиеся за ухом посетителя червовые дамы. База, элементарщина. Но для неискушенных обывателей довольно эффектная. Решила добавить антуражности на свою голову. Уинтроп перешагнул порог и с любопытством огляделся. Опасения я в его движениях не заметила. И правильно, чего тут опасаться? Гадалка в первую очередь женщина. От нашего пола ни пакости, ни сопротивления не ждут. А зря. Подождите, пожалуйста, сейчас я позову мистрис Стар. Я указала на мягкий диванчик с пухлыми подушками, предназначенный для сопровождающих лиц. К нам теперь частенько заглядывали знатные дамы. Вроде как инкогнито с компаньонкой, охраной и пара горничных. А потом широко раскрывали глаза и изумлялись, когда мы с мистрис Вайн вычисляли их высокое положение и близость ко двору. Я теперь лучше понимаю, откуда в местных мужчинах настолько пренебрежительное отношение к дамам. С другой стороны, если девочку с детства запирать дома и никуда не выпускать, чудо, если не вырастет милая дурочка. А то и полная дура. Метнувшись по лестнице перепуганной кометой, я ворвалась в комнату к хозяйке дома. Та как раз заканчивала боевую раскраску. Алые губы и подведенные темным веки эффектно выделялись под вуалью, добавляя образу изюминки. Сама поняла, что к нам ранние посетители, и пояснять не пришлось. «Кто там?» — оценила мистрис Вайн мои выпученные глаза. «Дознаватель мейстер Уинтроп». Выпалила я сходу и лишь потом сообразила, что знать о том провинциальной девице неоткуда. Гадалка проницательно прищурилась. «Вы знакомы?» «Не спросила», — констатировала она. Я замялась. «Не совсем». Повела плечом. «Но он может меня узнать. Мне бы этого не хотелось». «Посидишь здесь?» Проявила такт и понимание мистрис Вайн. Подумав, я мотнула головой. Если честно, узнать меня Уинтроп вряд ли сумеет. Видел всего лишь раз, мельком, и тогда я была бледной молью. Мало того, что в блондинистом парике, так еще и без косметики, серой от пепла и с перекошенным от переживания лицом. Сейчас же я отъелась, зарозовела на качественном питании и нашла не слишком ядреную краску для бровей и ресниц. В общем, изменилась капитально. Но мантилью, пожалуй, снимать не буду. «Вам нужна поддержка?» — улыбнулась я. «Мейстер-дознаватель хочет небольшой урок по обращению с картами». «Да, одна я вряд ли ему сумею показать что-то сложное». С сожалением признала мистрис Вайн и приладила к шиньону просторную черную вуаль, закрывшую ее лицо и плечи. Мы спустились вниз к ожидавшему нас с нетерпением клиенту. «Добрый день». Завидев гадалку, мейстер Уинтроп поднялся с дивана и принялся сыпать любезностями, как на званом вечере. Я с трудом вычленила основное. Ему нужно выяснить, возможно ли провернуть несколько трюков. В частности, подменить карты. В пылу объяснений, увлекшись, он чуть было не схватил лежавшие на видном месте таро. Я едва успела подсунуть вместо них колоду обычных игральных, которые держала в ящике специально для занятий с мистрис Вайн. «Думаю, вы так часто делаете. Берете одну, раз, а показываете уже другую, чтобы клиент не расстраивался?» «Чаще всего нет». Степенно возразила гадалка, входя в роль. Она обошла стол и устроилась с достоинством в привычном кресле, обретая некоторое спокойствие. Видно было, что неожиданный визит дознавателя выбил ее из колеи. Как и многие горожане, мистрис Вайн настороженно относилась к любого рода полиции, особенно когда та просила ее открыть профессиональные секреты. Ничто, в принципе, не мешало тому же Уинтропу привлечь ее сейчас по статье мошенничества. Ведь в будущее она на самом деле, естественно, не заглядывала, а деньги за это брала. «Я показываю клиентам только то, что говорят мне карты», — сообщила она сдержанно. «Но для эффектности иногда применяю трюки, здесь вы правы. В моем деле нужно поддерживать образ и играть на публику, если вы понимаете, о чем я. Мне платят за сказку, приятно проведенный досуг в будоражаще пугающем месте, а не за подробные сведения. Тем не менее, трюки вы выполняете. Покажите», — потребовал дознаватель. «Вам зачем?» — ляпнула я, не сдержавшись. «Для расследования», — туманно пояснил Уинтроп, не сводя взгляда с рук гадалки. Та нервничала, было видно, что вот-вот только что незаметно спрятанный за браслетом туз позорно вывалится прямо на стол. «Зачем вы пошли с этим к гадалке?» — пояснила я свою мысль. «Наверняка ваши коллеги задерживали и картежников, и шулеров. У них бы и узнавали». «Вы думаете, они станут со мной откровенничать?» — хмыкнул дознаватель. «А если запугать слабую женщину, она вам все сразу вывалит?» — фыркнула я в ответ. «Некоторые женщины бывают посильнее мужчин», — загадочно обронил Уинтроп. У меня по спине морозными лапками побежали мурашки. Звучало так, будто он на что-то намекал. На что-то, известное нам обоим. У мистрис Вайн все же получилось красиво продемонстрировать фокус с исчезающей картой. Я выдохнула, но рано. «А что вы еще можете изобразить?» Задумчивый взгляд мага почему-то не отрывался от моего лица, скрытого мантильей, и я занервничала. «Может, все же узнал?» «О, довольно многое», — жизнерадостно сообщила мистрис Вайн. «Но вам лучше уточнять у моей помощницы. Это она меня всему научила». Вот предательница.